Глава 7. О влиянии воспитания. Был у одного визиря глупый сын, и послал он его к ученому с тем, чтобы тот воспитал его. Быть может, и станет он разумным. Долгое время учил его мудрец, но толку не было. Послал он сказать отцу: не стал он разумным, но меня самого сделал дураком. Мудрец воспитывал царского сына. Бил он его нещадно и притеснял свыше всякой меры. Однажды не стерпел мальчик, пошел жаловаться отцу и поднял одежды с избитого тела. Разгневался отец, призвал учителя и сказал: «Такое насилие и поношение ты не мог бы позволить себе даже над сыном кого-нибудь из подданных моих. По какой же причине поступаешь ты так с моим сыном?» «Каждому человеку, — отвечал тот, — надо говорить слова обдуманно, надо совершать действия похвальные, в особенности же царям, ибо все, что совершают и говорят цари, несомненно, будет разнесено молвою. Речи же и дела простого народа не имеют такого значения. Если дервиш 100 проступков совершит, то друзья и одного не будут знать. Если ж царь дурное дело совершит, будут страны все об этом вспоминать. Поэтому при воспитании царских сыновей надо прилагать большее рвение, чем при обучении сыновей простого люда. Кого ты в детстве нравом добрым не учил, тот вырастет и грубияном станет. Сырую ветку ты как хочешь, так согнешь. Сухая лишь в огне прямою станет. Будешь гнуть сырую ветку, сможешь выпрямить ее, а сухую гни как хочешь, толку мало от того». Понравились царю мудрые рассуждения наставника и речи его. Подарил он ему почетную одежду, осыпал милостями и сделал его сан более высоким, чем раньше. Видел я учителя одной школы грамоты в африканской стране, отличавшегося кислым видом, горькими речами и скверным нравом, оскорблявшего людей, завистливого и невоздержанного. Когда мусульмане видели его, пропадал их покой, а когда он читал Коран, это заставляло чернеть сердца людей. У чистых мальчиков и нетронутых девочек, находившихся в его плену, исчезала охота смеяться и желание говорить. То он давал одному пощечину по серебристой щечке, то придавливал другому хрустальную ножку. В конце концов, как я слышал, стала известной всем его злобность, побили его и выгнали, а школу его передали доброму человеку, миролюбивому и благочестивому, хорошему и кроткому. Не говорил он, если не было необходимости, и никогда не срывалось с его языка оскорбительного для кого-нибудь замечания. Вылетел из головы у детей страх перед первым учителем, увидели они ангельский нрав нового наставника и стали друг другу демонами, полагаясь на кротость его, перестали учиться, большую часть времени сидели вместе и играли, и, не заботясь о грифельной доске, разбивали ее об головы друг друга. Если строгости в школе учитель не знает, на базаре ребята в медведя играют. Через 2 недели проходил я мимо дверей той мечети и увидел опять первого учителя. Смягчили его ласкою и привели на прежнее место. Воззвал я к справедливости и, прибегая ко Господу, сказал: «Зачем дьявола вновь сделали учителем ангелов?» Услышал это один старец, видавший мир, засмеялся и молвил: «Разве ты не слыхал, что говорят, сына царь какой-то в школу посылал, лист посеребренный он ему давал, надпись золотая на листе была? Лучше злой учитель, чем отца хвала». Дал царь своего сына учителю и сказал: «Это твой сын. Воспитывай его, как одного из своих сыновей». Год старался над ним учитель, и не было толку. А его собственные сыновья в это время отличались в совершенствах и красноречии. Разбронил царь учителя и сказал: «Поступил ты обратно обещанию, не сдержал обета верности». «О, повелитель», — отвечал тот, — «воспитание было одинаковым, да способности-то различны». Слыхал я, как один из старцев-наставников говорил ученику: «Если бы разум сына человеческого был так привязан к подателю хлеба насущного, как он привязан к самому хлебу, стал бы он саном превыше ангелов». Слышал я, как один бедуин говорил своему сыну: «О, сын мой, поистине спросят тебя в день воскресения, что ты сделал, но не спросят, от кого ты происходишь, то есть тебя спросят, в чем твои заслуги. Они будут говорить, кто твой отец». В сочинениях ученых говорится, что скорпионы не рождаются так, как обычно рождаются прочие животные, но съедают внутренности матери, разрывают ее чрево и выходят в пустыню. А те шкурки, которые можно видеть в норках скорпионов, — следы этого рождения. Однажды рассказал я это одному вельможе. Тот молвил: «Сердце мое свидетельствует о правдивости этого рассказа, и иначе и быть не должно. Кто в детстве совершает такой поступок над отцом и матерью, тех, несомненно, когда они вырастут, встречают и любят, как скорпионов». Спросили скорпиона: «Почему ты зимой не выходишь?» «Велико ко мне почтение летом», — отвечал он, — «чтоб еще выходить и зимою». Заболели у человека глаза, и пошел он к ветеринару, чтобы тот полечил его. Втер ему в глаза ветеринар то, что втирал в глаза четвероногим, и больной ослеп. Пошел он с тяжбой к судье. Тот сказал: «Нельзя требовать с него вознаграждения. Если б ты не был ослом, не пошел бы к ветеринару». А цель этих слов — показать, что всякий, кто поручит важное дело неучу, будет раскаиваться, и у разумных людей будет считаться легкомысленным. Был у вельможи хороший сын. Умер отец, и спросили, что написать на памятнике отца. Отвечал сын: «Стихи славной книги слишком величавы и достойны, чтобы можно было позволить себе написать их на таком месте, где их стирает время, где ходят люди и поднимают ногу собаки. Если необходимо, чтобы вы что-нибудь написали, довольны этих двух стихов: когда зелень весной распустилась в садах, что за радость для сердца была моего? Друг, весною к могиле приди и взгляни, что за зелень из праха взросла моего?» Проходил благочестивый человек мимо богача и увидел, что тот связал рабу руки и ноги и наказывает его. Молвил он: «О, сын мой, тварь, подобную тебе, Господь, велик и славен да будет он, сделал пленником твоих повелений, дал тебе перед ним преимущество. Вознеси же хвалу за милость Господа Всевышнего и не считай дозволенным так притеснять раба. Не должно, чтобы завтра, в день воскресения, раб этот стал выше тебя, и пришлось тебе устыдиться. Гневом таким на раба не пылай, карой жестокой его не карай. Деньги, истратив его, ты купил, но ведь не сам ты его сотворил. Сильный считаешь ты слабую плоть, помни, тебя величавей Господь. Думаешь ты, что сильней тебя нет, вспомни же лучше Господень завет». Передают по преданию от пророка, мир да будет с ним, что величайшим горем в день воскресения будет то, что верного раба введут в рай, а злого господина ввергнут в ад. Однажды совершал я путешествие из Балха в Бамиан. Путь был полон опасности от разбойников, и был со мной в качестве телохранителя один юноша, игравший щитом, стрелявший из лука, умевший обращаться с оружием и столь сильный, что 10 мощных человек не могли натянуть его лука, и все силачи лика земли не могли бы пригнуть его спиной к земле. Однако был он изнеженным, избалованным, не видал мира, не совершал путешествий, не долетал до его слуха гром барабана героев, и не видывал он молнии меча всадников. Вражьим пленником он не бывал, ливни из стрел он в бою не видал. Шли мы вместе с этим юношей, и каждую старую стену, которая попадалась по пути, он опрокидывал силой своей руки. Каждое могучее дерево, которое видел, вырывал мощью своей длани и, похваляясь, говорил так: «Где слон? Пускай он взглянет на героя! Где лев? Пускай он мощь его увидит!» Так мы шли. А в это время высунули головы из-за камня 2 индийца и начали готовиться убить нас. У одного была в руках дубина, а у другого под мышкой проща. Сказал я юноше: «Что ты намерен сделать? Ты доблесть и силу свою покажи. Пусть враг добровольно в могилу сойдет». Увидел я, что лук и стрелы выпали из рук юноши. Пробрала его дрожь до мозга костей. Не всякий, кто волос разрежет мечом, мощь натиска выдержит страшных врагов. Не нашли мы ничего лучше, как расстаться с поклажей, оружием и одеждой и спасти свою жизнь. И видел я, как сын вельможи сидел на могиле отца и спорил с сыном дервишем. Гробница моего отца из камня, надписи на ней разноцветные, покрыта она плитой, высеченной из мрамора, и украшена бирюзой. А что такое могила твоего отца? Собрали 2-3 кирпича, да посыпали сверху горсть земли. Выслушал это сын дервиш и отвечал: «Умолкни, если завтра настанет день воскресения, пока отец твой выберется из-под всех этих тяжелых камней, мой отец уже войдет в рай. Говорят, что смерть бедняков — отдых. Нет у них ничего, с чем бы им было грустно расстаться». Спросил я одного мудреца о значении такой хадисы: «Самый злейший из врагов твоих — это страсть, которая в теле твоем». Отвечал он: «Сказано это потому, что всякий враг, которому ты окажешь благодеяние, станет твоим другом, кроме страсти, которая станет тем враждебнее, чем больше ты будешь ублажать ею». Прения Саади по вопросу богача и нищего. Видел я в одном обществе человека, по виду походившего на дервишей, но не обладавшего их свойствами. Начал он злобствовать, раскрыл тетрадь жалоб и стал поносить богачей. Дошла речь до того, что у дервишей связана рука щедрости, а у богачей сломана нога доброй воли. Нету у щедрых в руках ни гроша, щедрости нет у богатых зато. Так как я вскормлен щедротами богачей, не понравились мне эти речи, и сказал я: «Друг мой, богачи — это доход нищих, капитал отшельников, цель паломников, убежище странников, поддержка несущих ношу. Ради довольства других протягивают они руку к пище только тогда, когда поедят их родственники и подчиненные, а избыток щедрот их достается вдовам и старцам, родственникам и соседям. Может богатый гостей угощать, щедрой рукой бедноте помогать. Можешь ли ты об их счастье мечтать, если молитвы лишь можешь читать? Сила щедрот и мощь поклонения более доступна богатым, ибо есть у них чистое добро и незапятнанная одежда, честь их в сохранности, сердце лишено забот а сила повиновения Господу в приятном куске и истина преклонения перед Ним в чистой одежде. Но очевидно, что не может быть силы в пустом брюхе, не может быть доблести в пустой руке, не может быть странствия со связанными ногами. Нельзя ждать ничего доброго от голодного желудка. Спокойно спать не может тот, кто завтра своего не знает. Мураш зимою тем живет, что он за лето насбирает. Довольство несоединимо с нищетою, а спокойствие несовместимо с бедностью. Если один начинает читать вечернюю молитву, а другой сидит и ожидает ужина, разве они могут быть похожи друг на друга? О Боге может сытый размышлять, голодный может только горевать. Поэтому преклонение их ближе к приятию, ибо спокойны они и довольны. Они смущены и не удручены, и, покончив с делами мирскими, могут перейти к смиренным молитвам. Арабы говорят: «Прибегаю я ко Господу от гнетущей нищеты и соседства того, кого я не люблю». Говорят также, что бедность – позор в обоих мирах. Отвечал он: «Разве ты не слыхал, что сказал пророк? Мир да будет с ним. Бедность – это моя гордость». «Умолкни», – отвечал я, – «ибо Господин мира указывал на бедность тех, кто является людьми ристалища благоволения Господня и покорности стрелам судьбы, а не тех, кто одевает рубище святых и продает полученное подаяние. Дервиш без познания не успокоится, пока бедность его не окончится неверием, ибо бедность – это почти неверие. Одеть нагого, стараться об освобождении заключенных можно только обладая богатством. Как же могут сыны нашего рода достигнуть их сана? Как может сравниться рука дающего с рукой берущего? Разве ты не видишь, что Господь, велик и славен да будет Он, в премудрости откровения своего дает весть о блаженстве обитателей рая, и будут им назначены плоды вместо хлеба насущного, и будут они почтены в садах блаженства. Знай же, что тот, кто печется о земном достатке, лишен счастья небесного довольства, что сокровище нетребовательности сокрыто под печатью «хлеб насущный». Кто жаждой томится, тот грезит во сне, что стало водою вселенная вся. Где бы ты ни увидал человека, страдающего от нужды и вкушающего горечь ее, всюду предпринимает он из жадности опасные дела, не остерегается последствий их, не страшится наказаний в будущем мире и не отличает дозволенного от запрещенного. Если в голову собаки пустит мальчик камнем, вскочит с места та в восторге, верно, это кости. Если жадный в переулке гроб увидит мрачный, скажет он себе тотчас же: стол накрыт для гостя. Но кто обладает мирским богатством, на того взирает око с поспешествования, того дозволенное охраняет от недозволенного. Допустим, что я не доказал этих слов и не изложил ясных доказательств. Однако полагаю я, что ты никогда не видал, чтобы у обманщика были связаны за плечами руки. Должник был заключен в тюрьму, был разорван покров непорочности или была отрублена кисть от руки по какой-либо другой причине, кроме бедности. Только из-за нужды ловят мужей, сильных как львы, при взломах и переламывают им ноги. Возможно, что нищим овладеет страсть. Тогда, если у него не хватит силы сдержать ее, он впадает в преступление, ибо чрево и страсть – близнецы, то есть сыновья одного чрева, и пока существует одно, действует и другая. Слышал я, что одного дервиша поймали на месте преступления. Кроме позора, должен он был опасаться побиения камнями. Но он сказал: «О мусульмане! Нет у меня золота, чтобы взять жену. Нет и сил для воздержания. Что же мне делать? Ведь нет монашества в исламе. И одна из причин, по которым богатые люди обладают спокойствием и сосредоточенностью, это то, что каждую ночь держат они в объятиях красотку, каждый день видят юную красавицу, перед красотой которой ясное утро прижимает руку к сердцу, а нога изящного кипариса вязнет в глине смущения. В кровь влюбленных они руки окунают, ногти красят в красный цвет они их кровью. Не может быть, чтобы, обладая такой красотой, они задумывали запретное или собирались свершить что-нибудь позорное. Большая же часть тех, у кого ничего нет, марают подол невинности грехом и, как голодные псы, крадут хлеб. Если мясо алчный пес найдет кусок, он не спросит, чье он мясо отыскал. Сколько почтенных людей из-за бедности погрязло в пороке и отдало на ветер бесчестия свое честное имя. Голод силы осторожности не знает. У смиренья он поводья вырывает. Когда я сказал эти слова, выпали повода терпения из рук дервиша, обнажил он меч языка, пустил вскачь коня красноречия на ристалище наглости, бросился на меня и сказал: «Ты так старался описать богачей, столько наговорил пустых слов, что можно предположить, что они противоядие для яда бедности или ключ сокровищницы хлеба насущного. Но на деле это кучка заносчивых гордецов, высокомерных и презирающих народ, занятых своим имуществом и богатством, жаждущих почести и пышности, которые не могут сказать ни единого обдуманного слова, не могут взглянуть иначе, как с презрением. Смешивают они ученых с нищими, а бедняков ругают безрукими и безногими. Гордясь своим богатством и воображаемым достоинством, садятся они выше всех и считают себя лучше всех. Нет у них в голове того, чтобы склонить кому-нибудь голову. И не знают они изречения мудрецов: всякий, кто не велик своей покорностью воле Божьей, но велик богатством, с виду вельможа, а на деле дервиш. Сказал я: не считай дозволенным поносить их, ибо они обладают щедростью. Ошибаешься, отвечал он, рабы они денег. Какая польза в том, что они осенняя туча, если они ни на кого не проливают дождя? Что они источник солнца, если они никого не греют? Что они сидят на коне мощи, если они не подгоняют его? Не ступят они ради Бога и шагу, не дадут гроша без задержки и обиды. С величайшим трудом копят они богатство, со скаредностью берегут его и с отчаянием расстаются с ним. Говорят мудрецы: тогда появится из земли серебро с купца, когда он сам уйдет под землю. Один с трудом великим деньги собирает, другой идет и с легкостью их подбирает, — сказал я. Узнал ты о скаредности богачей только потому, что был нищим. Ибо кому безразлична жадность, для того щедрые и скупой равны. Камень знает, каково золото, а нищий знает, кто скупец. Говорю я по опыту, — отвечал он. Держат они у дверей слуг, приставляют к ним грубиянов, чтобы не принимали они почтенных людей, хватали за грудь рассудительных рукой насилия и кричали: «Нет никого дома!» И поистине говорят они правду. Если хозяину дома щедрость и дар неизвестен, верно привратника слово: «Нет никого в этом доме!» Сказал я: «Это простительно, ибо терзают их руки ожидающих подачки, доводят до отчаяния прошения нищих, и если бы пески пустыни стали жемчугом, все же было бы невозможно наполнить глаза нищих. всеми богатствами мира жадных глаз не наполнишь, как не наполнить росою глубины колодца. Хатем Тай жил в пустыне, а если бы пришел он в город, потерял бы он силы от приставания нищих, сорвали бы ему одежды с тела. «Чувствую я сострадание к положению бедных», — отвечал он. «Нет», — сказал я, — «сила богатых заставляет тебя терзаться завистью». Были мы оба полонены такими речами, и старался я отразить каждую пешку, которую он выдвигал, защитить ферзью каждого короля, которому он угрожал, пока не растратит он всю звонкую монету из суммы разума и не выпустит всех стрел из колчана доказательств. Наконец, не осталось у него более доказательств, и победил я его. Тогда он протянул руку насилия и начал говорить бесполезные слова. Такой обычай глупцов, когда не хватает у них доказательства перед противником. Начинают они трясти цепь вражды, как Азер, изготовитель идолов, который, когда не мог привести своему сыну доказательства, перешел к насилию и сказал, как говорит Господь Всевышний: «Если не перестанешь ты, побью я тебя камнями». Начал он браниться. Я отвечал резко. Разорвал мне ворот, схватил я его за бороду. Он меня схватил, а я схватил его. Люди тут со всех сторон, смеясь, сбежались. Удивлялась нам вселенная сама. Люди все такому спору поражались. В конце концов, пошли мы с этим делом к Кади и решили удовлетвориться справедливым приговором, чтобы судья-мусульман нашел истину и рассудил между богатыми и бедными. Когда Кади поглядел на наши лица и выслушал наши речи, склонил он голову на грудь размышлением, затем после долгого раздумья поднял ее и сказал: «О ты, который восхваляешь богачей и считаешь возможным позорить нищих, знай, что у каждой розы есть шипы. После каждого опьянения бывает похмелье. На кладе лежит змея, там, где бывает царственный жемчуг, водятся и пожирающие людей крокодил. За сладостью мирских утех следует укол шипа смерти, а райское блаженство окружено стеной страданий. Тот, кто друга ищет, от врага пусть терпит. Клад и змей, и шип и роза вечно вместе. Разве ты не видишь, что в саду есть и ароматная ива, и сухое дерево? Так и среди богачей есть благодарные, а есть и неверующие, и в кругу нищих есть терпеливые, а есть и удрученные. Ближе всех к особе Господа, велик и славен да будет он, богачи, ведущие образ жизни нищих, и нищие, обладающие разумом богачей. Лучший же среди богачей тот, кто скорбит о дервишах, а лучший из нищих тот, кто не прибегает к богачам. Сказал Господь Всевышний: а кто уповает на Бога, тому достаточно и его. Затем обратил он от меня лицо упрека к дервишу и сказал: о ты, который утверждаешь, что богачи заняты запрещенными делами и опьянены пороком. Да, есть такие люди, о которых ты говоришь, слабоумные и неблагодарные. Собирают они и прячут, сами не пользуются и другим не дают. Если перестанут идти дожди или наводнение разорит мир, полагаются они на богатство свое и не спрашивают о страданиях бедных, не страшатся Господа Всевышнего. Есть такие люди, каких я описал, но есть и другие, накрывающие стол щедрот, рассылающие милостивые приглашения и смиренно взирающие. Ищут они доброго имени и прощения грехов, обладают и этой, и будущей жизнью, как рабы великого царя мира, которому споспешествует Господь, помогая ему и защищая его от врага, держащего в руке повода всего мира, защитника границ ислама, наследника царства Соломона, справедливейшего из царей времени победоносного в вере, Абу-Бекар Сада ибн Зинги, да продлит Господь дни его и защитит войска его. Когда Кади дошел до этих слов, и конь рассуждения его перескочил через границы нашего представления, мы по необходимости должны были принять его приговор, забыть все, что случилось, пойти путем примирения и забвения, склонить голову прощения друг другу к ногам и поцеловать друг друга в голову и лицо. А окончанием наших речей были такие стихи. «Не жалуйся, дервиш, на ход событий в мире. Печально будет, если в горе ты умрешь. А ты, богач, твои свершаются желания. Ты помни, что с собой богатств не унесешь».